Глава восьмая. Бледные, слабые солнечные лучи проникли через занавески. В кухне включился холодильник. Я вздрогнул и посмотрел на часы. Было 5:45 минут. Я был в отчаянии. Я прибыл слишком поздно, чтобы спасти Гленду. Теперь я был уверен, что Бенни убил ее и зарыл, когда я уехал с Гарри. Мои опасения, что Клаус прикажет убить ее, оправдались. Я думал о ней, единственной женщине, которая была мне так дорога. Я вновь видел ее волосы, глаза, великолепное тело. Ее зарыли где-то здесь. Мне нужно найти ее могилу. Я поднялся, вышел на утренний свежий воздух и осмотрелся. В сарае? Я вошел в сарай и замер. Я совершенно забыл о фургоне. Он стоял посередине сарая. Я подошел к нему и заглянул внутрь через переднее стекло. Униформа лежала там. Через час или немного позднее эти два человека начнут действовать. Если они, как предусмотрено, приведут фургон в банк, то заметят, что не могут проникнуть в него. Что они станут делать? А если охранник заметит их, когда они будут пытаться войти, поднимется ли тревога? Мой мозг лихорадочно работал. Необходимо срочно найти могилу Гленды. Я осмотрел все в сарае, но наверняка она была похоронена не здесь. В тот момент, когда я направлялся к двери, я услышал шум подъезжающей машины. С сильно бьющимся сердцем я стоял, держа в руке револьвер. Потом выглянул наружу. Рядом с моей машиной стоял старый Крайслер. Из него вышли двое мужчин, которые должны были сыграть роль охранников при фургоне. Они замерли, увидев меня. Я приветствовал их взмахом руки. Они видели меня с Гарри, и я надеялся, что они примут меня за члена бригады. Я пошел им навстречу. Более высокий подозрительно посмотрел на меня. «Все идет нормально?» – спросил он. Я почувствовал облегчение. Он наверняка думал, что я работаю на Клауса. «Операция отменена», – заявил я, держа палец на спусковом крючке. «Патрон приказал мне приехать сюда и предупредить вас. Забудьте об этом». Они переглянулись. «Вы хотите сказать, что фургон больше не нужен?» «Точно. Операция не состоится». Маленький агрессивно спросил, «А деньги?» «Деньги ваши». Они посмотрели на меня, потом, улыбаясь, переглянулись. «Прекрасно. Скажите патрону, что если мы ему понадобимся, мы всегда в его распоряжении, ладно?» «Я ему передам». Я смотрел, как они садились в машину, а затем уехали. Целый час я провел, осматривая ранчо. Нигде не было видно свежевскопанной земли. Разбитый и уставший я вернулся в гостиную. Было 7 часов. Я рухнул в кресло и несколько минут предавался своей печали. С тоской я вспомнил мгновение, которое провел вместе с ней. Затем я начал думать о себе. Бегство вместе с Глендой было бы волнующим приключением. Но перспектива бежать одному меня страшила. Стараясь не думать о ней, я размышлял о ситуации, в которой находился Клаус и трое его сообщников, которые были заперты в зале сейфами, и выбраться оттуда не было никаких шансов. Как только вмешается полиция, она поймет, что я единственный, кто мог помочь им открыть двери самого надежного банка в мире. Вдруг мне стало ясно, и все безразлично. Без Гленды я чувствовал себя неспособным жить в постоянном страхе. Я пришел к мысли, что мне надо повидать Браннигама. Следует все ему объяснить, он моя единственная надежда. Я не мог ждать до среды, когда он появится в банке. Вечером я должен предупредить Мэнсона о том, что в зале находятся бандиты, но прежде я должен поговорить с Браннигамом. Нужно его побыстрее найти». Я знал номер его личного телефона. В страхе, забыв, что еще только 7:50, я набрал номер и через некоторое время сонный голос спросил. «Кто это?» Я много раз встречался с его женой на коктейлях. Высокая, худая, лет 50, старающаяся казаться молодой, с черными, цвета вороньего крыла волосами, она страшно заботилась о своем здоровье. Я узнал ее голос. «Извините меня, миссис Бранигам, это Лукас». «Ларри Лукас? Не ожидала. Я уже месяц как вас не видела. Как поживаете, Ларри? Все в порядке, надеюсь? Как бы я хотела иметь возможность сказать то же...» Когда Мэри Бранигам начинала говорить, ее невозможно было остановить. «Противный мальчишка, вы меня разбудили. Позвольте мне сказать вам одну вещь, Ларри. Уже вечность я так хорошо не спала. Вы понимаете? Фаррелл храпит, и я целыми ночами не смыкаю глаз. Понимаете?» «Миссис Бранигам», — сказал я, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать на нее, — «я прошу прощения за то, что я разбудил вас, но мне необходимо поговорить с мистером Бранигамом. У меня очень серьезное дело». «Вы хотите поговорить с Фарреллом?» «Да, миссис Бранигам». По моему лицу тек пот. «Вы говорите, что это серьезно?» «Да, миссис Бранигам, мне нужно срочно связаться с мистером Бранигамом». «Разве сегодня не воскресенье, Ларри? Сегодня понедельник? Боже, я уже совершенно проснулась. Если понедельник, то у меня свидание с парикмахером в 9 часов. Я так занята. Сегодня воскресенье». «Не кричите, Ларри, у меня испорчены нервы. Если сегодня воскресенье, то что может быть серьезного? Он же в воскресенье закрыт. По крайней мере, я так думаю». Я с трудом сдерживался. «Мне нужно свидеться с мистером Бранигамом. Не скажете, как я смогу с ним увидеться?» «Он уехал, и я не знаю, куда. Играть в гольф. Вы же знаете ФБ. Когда он не занимается делами, он играет в гольф. Я вспоминаю, как однажды мы болтали с Джерри Фордом, и он тоже просил меня найти Фаррелла. А он мне никогда ничего не говорит». Ее тон стал обиженным. «Знаете, временами Фаррелл ведет себя, как все мужчины, после 25 лет супружеской жизни». «Вы не знаете, где я могу его найти?» «Если дело серьезное, хотя я не понимаю, какое может быть серьезное дело в воскресенье, вы можете спросить об этом у его секретарши. Она в большей степени в курсе дел моего мужа, чем я. Это ужасно, правда? Девчонки знают больше». «Спасибо, миссис Бранигам», — прервал я разговор и повесил трубку.